15 января 1908 года. 12:10. Париж. Набережная Д'Орсе. По набережной, рядом с серо-стальными водами Сены, в которых отражаются низкие лохматые облака, вдоль ограды здания Министерства иностранных дел и Бурбонского дворца, где размещается национальное собрание, движется бесконечный поток людей, такой же серый, как и зимнее небо над их головами. А в воздухе над этой толпой реют алые транспаранты, и начертаны на них не слова «свобода, равенство, братство», а «хлеба, хлеба и еще раз хлеба». И «требуем твердого максимума цен». Когда народ проходит мимо национального собрания, тысячи глоток изрыгают проклятия в адрес господ депутатов, в то время как те сидят смирно, как мыши под веником. Для полного колорита, помимо транспарантов и алых знамен, над толпой не хватает колышущейся щетины ружейных стволов, пик или хотя бы крестьянских вилл. Возле Бурбонского дворца толпы круто сворачивают налево и по мосту Согласия движутся в сторону Елисейских полей. Там, в одноименном дворце, временно оставшемся без хозяина, заседает правительство. Там находятся люди, что могут решить эти вопросы. Нынешние протесты намного жестче и непримиримее, чем то, что творилось в Париже в конце сентября, когда взбрыкнувшее общество высказалось против выдачи на международное судилище мсье Клемансо. И правильно. Тогда по улицам маршировал так называемый средний класс, зажравшийся и самодовольный. А сегодня идут работяги с парижских заводов, железнодорожники и работники городских служб. Хлеб во Франции еще есть, и его немало, ибо полностью запасы в элеваторах закончатся только к концу весны. Но невидимая рука рынка вздернула цены на съестное на такую недосягаемую высоту, что люди победнее уже вынуждены выбирать, поесть самим или накормить своих детей. И, кстати, разные иностранцы, даже такие упрямые, как господин Мережковский, давно покинули «La Belle France», перебравшись в места, гораздо более удобные для жизни. В Германии, милитаризованной, да еще и поменявшей свои политические предпочтения, таким людям неуютно. В Британии на них смотрят с высокомерием, как на унтерменшей. Поэтому они едут поездом через бельгийскую границу, где пропускают всех, кроме обладателей французских паспортов, до Гента. Там садятся на пароходы и отправляются в путешествие через океан в самую демократичнейшую страну в мире, славный город Нью-Йорк. Там эта пена эмигрантского сообщества и оседает в ожидании момента, когда злокозненная власть императрицы Ольги рухнет, и им можно будет с гордо поднятой головой вернуться в Россию. Другие, те, что попроще и поумнее, вроде Бальмонта, вернулись по домам сразу, как только начались неустройства, только их головы при этом были стыдливо опущены. Они больше не призывали Русь восстать против ужасной тирании, а наоборот, стремились скорее смешаться с толпой и сделаться по возможности незаметными. Вроде бы никто никуда и не уезжал. А тут еще в воздухе, подобно порыву штормового ветра, пронеслось известие о Будапештской коммуне, бередящей память в народе о старых славных денечках Парижа, штурме Бастилии и отчаянных боях на революционных баррикадах. В прошлом, когда становилось совсем плохо, парижский плебс умел сказать свое веское слово. И сейчас власть имущие боятся, что голодный Париж полыхнет самым безобразным мятежом. Ведь Будапешт полыхнул. Правда, французам неведомо о той роли, которую в венгерской истории сыграла русская загранразведка. А также о том, что Париж русской императрице ни в каком виде не нужен. Поэтому ее люди, которые во французской столице, конечно же, имеются, только наблюдают за ситуацией, но ни во что не вмешиваются. Наблюдает из окна своего особняка за творящимся безобразием и посол Германской империи в Париже, принц Гуго фон Родолин, граф Лещиц фон Родолин Родолинский, отпрыск давно онемеченного польского аристократического клана. Германская империя непроизвольно смотрит на свою западную соседку, как на пышную куриную котлету, которая соблазнительно исходит паром и соком. И хоть в Берлине знают, что вся эта вкуснятина не более чем морок и отрава, слюна на государственном уровне у немцев выделяется не хуже, чем у собаки Павлова. Если правительство Франции свергнут бунтующие толпы, президента у Франции уже нет, то защищающие эту страну Брестские соглашения перестанут действовать, и германская армия сможет войти в Париж, чтобы навести порядок. Так что не исключено, что в толпе имеются не русские, а как раз германские агенты, которые подогревают ее настроение и указывают направление ненависти. Вавилон, то есть Вашингтон, то есть Карфаген, то есть Париж, должен быть разрушен.